На улице Банки де Сопра Филипп поднял голову к Мадонне, нарисованной над дверью, объявил: «Завтра мы поедем в Ареццо смотреть фрески Пьеро Делла Франческо». Жозефина кивнула. Была бы ее воля, они так и ходили бы от Палаццо Равицца до Центральной площади, заходили бы в музеи, церкви и кафе. Была бы ее воля, они бы так и кружили по улочкам Сиены, чтобы слиться воедино с этим городом, чтобы он стал их королевством. В этом феврале туристы не особенно сюда стремились. «Мертвый сезон», — зевая, говорили владельцы гостиниц. Жозефина и Филипп устроились в Палаццо Равицца. Владелец отвела им самую большую комнату с длинными зелеными занавесками на окнах, высокими потолками и доисторическими колоннами, которые придавали комнате вид залы древнеримского дворца. В Сиене они жили по одному адресу, в одной комнате, спали в одной кровати, а так он жил в Лондоне, а она в Париже. Перед тем, как приехать в Сиену, они зарулили во Флоренцию. В отель «Совой», который был таким шикарным, что она совсем растерялась и шагу ступить не могла без страха. Косилась на свои туфли, и они казались ей убогими. Башмаки, в которых только по зарослям лазить и через овраги пробираться. На ресепшене их встречала высокая стройная блондинка в лодочках на высоких каблуках, просто созданная для счастья. Она растворялась в букетах белых цветов, диванчиках из мягкой кожи, деревянных панелях и легком запахе ароматических свечей. Когда они пришли, она объявила широкой гостеприимной улыбкой: «Добро пожаловать! Мсье Дюпен, мадам...» Потом она отвернулась от Жозефины, не дождавшись ответа, и в своей классификации отвела ей роль статистки, соратницы по ходу, пахнущей усталостью и потом, с плохо выбритыми ногами и обгрызенными ногтями. Девушка выдержала небольшую паузу и добавила: «Рады вас снова видеть, мсье Дюпен. Вы уже оценили виллу Кеннеди во Франкфурте, отель «Амиго» в Брюсселе?» Она произносила название отелей их сети заговорческой улыбкой, глядя на Филиппа. Жозефина съежилась, ей хотелось сделаться маленькой и незаметной, чтобы никто не видел эти ее потертые заляпанные туфли. Она не могла отогнать мысли, что в эти отели он ездил с Ирис или какой-нибудь еще такой же прекрасной женщиной. Она опустила глаза, отступила на шаг. Ей захотелось немедленно куда-нибудь деть свои пальто и сумку, свои обгрызенные ногти и непокорную прядь, падающую на глаза. Филипп замолчал, задумался, постукивая пальцем по конторке светлого дерева. Наступила неловкая, давящая тишина. Женщина за стойкой ждала, удивленно подняв брови, на лице ее застыла дежурная улыбка. Вдруг Филипп сказал: «Мадемуазель, мы передумали. Мы решили сразу отправиться в Сиену. Аннулируйте наш заказ, будьте любезны». Он отправил носильщика с багажом к арендованной машине, и они тронулись в путь. Под проливным дождем. Дворники шершаво скребли по стеклу. Чух-чух, чух-чух. Они задавали какой-то неприятный тон, язвительно и словно насмехались над ее жалкими туфлями и бесформенным пальто, над ее университетской премудростью синего чулка. Он вел машину молча до самой Сиены и не сказал ни слова, смотрел на дорогу с непроницаемым лицом. 70 километров тишины. Мокрая дорога, мрачное небо. Жозефина тоже помалкивала, терла втихомолку туфли, полы и пальто, прятала ногти в рукава свитера, кусала губы. Она явно была не к месту в этом шикарном холле отеля, он предпочел спастись бегством. Ей захотелось извиниться, она протянула к нему руку, он метнул в нее быстрый раздраженный взгляд. Тогда она изменила траекторию и потянулась к кнопке отопления, якобы чуть-чуть убавить. Нет лекарства против той таинственной боли, когда любимый человек вдруг превращается в незнакомца, в чужого человека, и все это лишь потому, что ты любишь, что, любя, ты теряешь способность рассуждать, а наталкиваешься на стену, больно бьешься об нее, но не можешь пробить. Палаццо Равицца в Сиене у стойких встречал пожилой господин, который задумчиво качался на стуле. Пожилой господин в старомодном костюме, жилете, расстегнутом на круглом животике, с редкими волосами, плетающими лысину, подобно паутине. Филипп сказал ему, что они заказали комнату, но приехали раньше, чем собирались. Создаст ли это какие-нибудь затруднения? «Да вовсе нет», — сказал пожилой помятый господин, встал, одернул жилет и позвонил владелице отеля, чтобы предупредить ее, что сеньора и сеньора Дюпен уже здесь. «Можно ли сразу дать им ключи от их комнаты, или она еще занята?» «Конечно, давайте ключи», — ответила хозяйка. И так они оказались в этом огромном номере с видом на тосканскую деревню, на тисы, прямые как лакричные палочки. Они жили на этаже одни, могли гулять по анфиладам комнат, выседать на горбатых диванчиках, пробегать пальцами по клавиатуре старого рояля, листать ноты и греться у каминов, высоких как двери в башнях замка. Оркестр играл вальс из «Леопарда». Берт Ланкастер с Клаудией Кардинали открывали бал, Жозефина вальсировала, позабыв об убогих туфельках. Старинный дворец ничуть ее не пугал, как и пожилой господин с паутиной на лысине. А тот тем временем отнес их чемоданы в номер, открыл бар, стеной шкаф, показал, где ванная, где сейф, отдал им ключи и ушел. Согбенный, словно нес на плечах всю тяжесть этого мира. Филипп увлек Жозефину на широкую кровать, обнял и прошептал: «Добро пожаловать в палац Равица, красавица!» Она уткнулась носом в его плечо, он явно не сердился. «Нам надо купить подарок Зое», — сказал Филипп. «Красивую кожаную сумку? Или сережки? А может быть, зонтик?» А Жозефина рассмеялась. «Почему ты смеешься?» «Да смешное слово — зонтик». «А еще», — добавила она тихо-тихо, — «потому что я счастлива». Он прижал ее к себе. Ей хотелось, чтобы он ответил ей, что тоже счастлив, но он ничего не говорил, лишь крепко держал, обнимая за талию. Это доказательство любви, эта рука вокруг талии стоит целого признания. Когда Ширли спрашивала ее, что же она в нем любит, она разводила руками и говорила все. Все-все. Но поточнее. Ширли требовала деталей, точности в выражениях. Тогда она бормотала что-то невразумительное. «Ну, я считаю, что он красивый и обаятельный, и потом мне нравится его взгляд, его обхождение, его душевная и физическая элегантность. Он смотрит на меня, и я окажусь себе неповторимой. Единственной». «Какой вздор! Розовая водичка, подвядшие фиалочки!» — прыскала Ширли. «Мужчина и женщина — это дрожь и трепет, бешеные приливы страсти, впившиеся в затылок рука, кусающие выступление рот, крики, стоны, в общем, пылающий костер на римской арене». «Ну, тогда, чуть краснее, — пыталась сформулировать Жозефина, — я расскажу о его запахе. Когда я лежу в его объятиях и вдыхаю запах его груди, то становлюсь пьяной, дикой». «Ну а еще?» — нетерпеливо вздыхала Ширли, раздраженная стыдливой медлительностью подруги. «Еще я люблю его кожу, чистую и вкусную, люблю саму текстуру его кожи». «Так-так, а почему? Она вкусная? Ты ее лижешь, ты ее кусаешь, ты трешься об нее, как кремень окресала?» «Это не твое дело вообще-то. Ну расскажи мне, Жозефина. О чем-нибудь другом тогда расскажи». «Я еще люблю его голос. Когда мы занимаемся любовью, люблю, чтобы он говорил со мной, приказывал грубым голосом: подожди, подожди еще, или молил, как нищий: о, Жозефина». «Ну, глупость какая-то», — возмущала Ширли. «Бедная ты моя Жозефина. Нет, не смей говорить «бедная моя Жозефина», я тебе запрещаю. Ночью в его объятиях я чувствую себя королевой, королевой караван-сарая. Я становлюсь смелой пылкой, когда он произносит мое имя или шепчет: ты моя прекрасная, ты моя нежная, ты моя вторая кожа». «А, вот это уже поинтереснее», — удовлетворенно замечала Ширли. «И вы воюете? Он грубо хватает тебя, расплющивает, вонзает в тебя клыки?» «Да нет же, все не так. Мы мягко сплетаемся, растворяемся друг в друге, пускаемся в удивительное путешествие, радуемся чуду. Мы придумываем тысячу разных нежностей, длим и длим восторг, пока он не прорывается волшебным салютом, который поглощает меня всю, приподнимает воздух, расходится по всему телу, и я громко кричу, хрипло, как зверь, так что голова просто взрывается, а я падаю на землю, уже обезглавленная. А потом внутри меня летают бабочки, и я сама не понимаю, на каком свете нахожусь». И тогда Ширли замолкала, явно впечатленная рассказом Жозефины, проникалась ее словами. Говорила: «Ну, снимаю шляпу. А так бывает иногда, или время от времени, или каждый раз?» «Да», — говорила Жозефина, — «так бывает каждый раз». И Ширли это на время затыкала, а заткнуть Ширли не так-то просто. «А еще мы купим подарок Ширли», — сказала Жозефина. «Договорились. Зоя, Ширли. А как же Гортензия?» «И Гортензии и Гэри. Мы же забыли Гэри. Александру и Бекки. Бекки, купим шаль. И еще Эфигении, которая сейчас смотрит за Дю Геклином. Панфорты, итальянский пирог за сахарными фруктами, медом и орехами. А до Нанини еще далеко? Кому еще подарки купим? Марселю и Жозиане, и младшенькому. Я так люблю его. Никто его не понимает. Я уверена, что он страдает от того, что так не похож на остальных. Ты знаешь, он бил себе в голову, что может производить волновую энергию. И Гортензия уверяет меня, что у него получается. Он посмотрел на нее с лукавой улыбкой, в которой сквозило желание, и Жозефине захотелось только одного — оказаться немедленно на широкой кровати в палаццо Равицци. Солнце поднялось над холмами Крете. Бледный день замаячил в окнах. Они, проснувшись, улыбнулись, что так и проспали всю ночь в обнимку. Повернулись к свету, который потихоньку загорался в витражных стеклах, зажигая яркие огоньки в цветных квадратах. Жозефина лежала, отдыхая, неподвижная и внимательная. Она хотела зафиксировать этот восхитительный момент, минуту полного счастья, положить ее в отдельный флакончик и спрятать на черный день. Она бросила взгляд на часы Филиппа, лежащие на ночном столике, и отметила время — 8:27. Она прикрыла глаза и принялась за инвентаризацию обстановки. Свежий запах мыла от белья, белая, чуть шершавая текстура ткани, рука Филиппа, нежно поглаживающая ее спину, шорох чьих-то шагов по гравию аллеи в саду, трель птички за окном, трель другой птички в ответ, голос в коридоре — грохот ведра уборщицы, шарканье веника, хлопанье двери выше этажом, крик «Бонжорно» на улице. Губы Филиппа касаются ее уха, спускаются ниже, к шее, жар его рук, темные волоски на его запястьях. Примечание «Бонжорно» по-итальянски «Добрый день». Конец примечания. Ей хотелось вытатуировать все эти богатства на изнанке век, чтобы они всегда оставались с ней. Так просто создать себе счастье, подумала она, свернувшись калачиком в тепле этой чудесной минуты. Потом открыла глаза. 8:28. На ней смотрели друг на друга, сплетая и расплетая пальцы. Он гладил каждый ее пальчик, целовал его, раскрывал ее ладонь, подносил к губам, вдыхал ее запах и опять целовал. «Закрой глаза», — приказал друг Филипп. Она подчинилась, губы ее дрожали. Он захватил ее губы в свои, властно завладевая всем ее существом в мощном поцелуе. Она задрожала, вытянулась, застыла в ожидании ласки или нового приказа, кто знает. Он запустил руку в ее волосы, сжал затылок, она застонала, и в этот самый момент свет наступившего дня золотыми огнями зажег все стекла витража. «Тебе хорошо?» — спросил он, накрывая ее одеялом, чтобы она не замерзла. «Очень хорошо». Она задумчиво теребила пальцами край простыни. «Ты так разозлился во Флоренции? Это все из-за меня?» «Мне хотелось стукнуть эту девку. Какая хамка!» «Ты мне не ответил». Он помолчал, выдерживая паузу, успокаивающе подул ей на волосы. «Когда чувствуешь все, — продолжала Жозефина, — то замечаешь мельчайшие детали, царапает малейшая шероховатость. Но вот так почему-то. Есть люди с чувствительной кожей, а у некоторых кожа, как у крокодила». Она сунула палец в складки белья, погладила вышивку, словно пытаясь успокоиться, набраться смелости и высказать, что накопилось на душе. «Ты злился на меня во Флоренции». Он высвободился, выпрямился, коснулся ее плеча. «Злился — не то слово, это слишком сильно сказано». «Был раздражен?» «Ну, пожалуй, потому что у меня нет подходящих туфель и подходящего...» Она говорила боязливым робким голосом, но он вдруг гневно перебил ее, явно вне себя. «Да наплевать мне на твои туфли!» Схватил Жозефину за подбородок, он заставил ее глядеть ему прямо в глаза. «Мне наплевать, что у тебя нет модных лодочек, брендовой сумки, дорогущих швейцарских часов, идеального маникюра и только что сделанной в салоне прически. Но я... не выношу, когда ты стелишься перед белобрысой курицей, что ты систематически стелишься перед всеми глупыми курицами и блондинками, и брюнетками». Мрачная тень легла на его лицо. Он сжал челюсти, крылья носа раздувались, брови были насуплены, глядел он жестко и неприветливо. Она покорно потупилась и проронила: «Я так и знал». Тогда он хрипло, яростно выдохнул, словно долго сдерживал себя, и, наконец, прорвалось. «Жозефина, как ты можешь хотеть, чтобы тебя любили, если ты сама так плохо к себе относишься? Как ты хочешь, чтобы я тебя любил, если ты сама себя не любишь?» Жозефина высвободилась, отодвинулась. Нашарила руками одеяло, чтобы завернуться в него, ей было холодно, кружилась голова. Словно бы внутри нее разверзлась пропасть, и она летит в нее на всех парах. «Ты меня больше не любишь?» «Я тебя просто ненавижу, когда ты такая...» «Но...» Она хотела сказать, «но я же всегда была такая, ты это знал. Я плохо одеваюсь, небрежно причесываюсь, не умею краситься, я не элегантна, не очаровательна, не блестяща, как ты». Она посмотрела на него в полной растерянности. Он с вызовом ответил, «Ну, скажи. Давай, скажи». Голос его был суровым, недобрым. Жозефина вздрогнула, словно ее окатили ведром холодной воды, и не ответила. «Тогда я сам тебе скажу. Ты считаешь, что ты не так красива, как Ирис? Не так элегантна, как Ирис? Не так очаровательна, и потому я не могу тебя любить? Да что ты знаешь? Я за это тебя и люблю. Я люблю тебя за то, что ты полная противоположность твоей сестре, потому что у тебя есть сердце, потому что у тебя есть душа, потому что ты останавливаешься перед картиной и стоишь целый час с раскрытым ртом, потому что тебя может рассмешить слово «зонтик», потому что ты прыгаешь по лужам, потому что ты подбираешь на улице блохастую бродячую собаку и приводишь ее к себе домой, потому что ты разговариваешь со звездами и надеешься, что они тебя услышат, потому что, когда ты кого-то любишь, этот кто-то чувствует себя царем земли. Вот за что я тебя люблю, и могу найти еще 300 тысяч причин. Вот, например, я люблю, когда ты ешь редиску». Ты начинаешь с самого конца и постепенно доходишь до листиков. Но, Жозефина, я больше не в силах терпеть, как ты унижаешь себя, как ты вечно прибедняешься, считая себя ничтожной уродиной. Мужчина должен вести по жизни богиню, а не нищенку, ты понимаешь это?» Жозефина помотала головой. «Нет». Она хотела ему сказать, что уже слишком поздно, что она всегда носила не те туфли, не то пальто, что никогда не умела ходить на высоких каблуках. Как можно надеть на голову корону, если привык валяться в крапиве? Тогда во Флоренции я почувствовала себя уродливой рядом с этой девушкой, уродливой и грязной. «Грязной?» «Да». «И часто с тобой такое бывает?» Она пожала плечами, не решилась продолжать. Не хотелось этих нервических откровений, этих детских воспоминаний со слезами на глазах, а то, правда, она так... Начнет плакать навзрыд, не остановишь. Она терпеть не могла плакс. «Так часто с тобой такое бывает?» — повторил он, нависнув над ней. «Ух, да я уже привыкла. Скажи мне, скажи, сейчас же, или я тебя обездвижу?» И он крепко обхватил ее руками. «Но у меня такое впечатление, что я не стою людского внимания». «Почему бы это?» Ей не хотелось об этом говорить. «Ну, по крайней мере, не сейчас». Не буди лихо, пока оно тихо, а не то подкрадется из угла. «А что, если мы спустимся позавтракать?» «Ты мне хоть что-нибудь ответишь на этот вопрос?» — настойчиво спросил Филипп. «Когда-нибудь отвечу». Они выпили кофе, поели брускетту и сыровяленую ветчину, яичницу, болтунью, немного пекорино. Примечание. Брускетта – итальянская закуска, поджаренный хлеб с оливковым маслом, солью, перцем и чесноком. Пекорино – итальянский сыр из овечьего молока. Конец примечания. Жозефина намазала вареньем кусочек поджаренного хлеба и уронила бутерброд на свою книгу. Вскрикнув, она принялась оттирать страницу с иллюстрацией. Филипп читал журнал и вслух сообщал ей название статей. У него зазвонил телефон, он извинился, ответил на звонок – шепнул Жозефине, что это из конторы, и отошел в сторону поговорить. Из окна столовой Жозефина заметила интересное освещение на крете и направилась в сад, чтобы полюбоваться игрой лучей, радужным веером цветов, осветивших круглые бока холмов. Такие забавные эти холмы, лысые, гладкие, складчатые, словно головы старых каноников, склонившихся над тарелками в трапезной и бормочущих молитвы. В этом вдохновенном пейзаже Бог повсюду. Облака развеялись, небо прояснилось, отовсюду лился неяркий тосканский свет, словно обволакивающий все вокруг музейный древний. Можно было вырезать отдельно каждый дом, каждую колокольню, каждый холмик с крестом и повесить на стену, как картину. Красновато-оранжевый цвет крыш тонул в розовой дымке рощиц, через которую яркой зеленью прорывали живописные развалины, покрытые мхом, усеянные мелкими белыми и голубыми цветочками. Жозефина огляделась, не веря своим глазам, зрелище ее ошеломило. Столько красоты разбросано как бы невзначай. «Люсьен Плюсонье, папа, здесь ли ты сейчас? Мне нравится представлять тебя среди туч, как будто ты сверху протягиваешь мне руку. Мне нужно поговорить с тобой прямо сейчас». Она подняла голову к небу. Для звезд было уже поздно, светило солнце, и обрывки белых облаков виднелись в синем небе. Она села за стол и положила на него книгу. «Мой воображаемый музей или шедевр итальянской живописи?» Поля Вейна. Толстая книга с иллюстрациями, в которой были собраны самые прекрасные произведения художников от Джотто до Тьеполо. «Пять веков сплошных чудес». Хотя книга была тяжелая, и Жозефина повсюду таскала ее с собой, и в церкви, и в музее. Отрывки из нее она зачитывала Филиппу. Он комментировал, рассказывал о технике работы маслом, о перспективе. «А ты знаешь, что перспективу изобрели здесь, в Италии?» «В Италии в течение 5 веков была вспышка эпидемии гениальности». И в эту же эпоху фламандские и голландские художники испытывали тот же порыв, ту же ненасытную жажду обновления, то же упоение цветом, ту же невыразимую радость творчества. Она слушала его, и в картинах появлялись тысячи тайных знаков. О, какое удовольствие ей доставляло их разгадывать, удовольствие видеть неявное, учиться у него этому видению. Но этим утром, сидя в одиночестве в саду посреди дрожащего колыхания розового и зеленого, оранжевого и сиреневого, Жозефина не просто наслаждалась, она собиралась спросить книгу, как ей быть дальше, и попросить совету отца. Когда на небе не было звезд, и маленькая звездочка на самом краю ковша большой медведицы не была видна и не могла ей подмигнуть в случае чего, Жозефина обращалась к книгам, они заменяли ей звездное небо. Она задавала вопрос, тыкала наугад пальцем и читала фразу-ответ на свой вопрос. Иногда хватало одного единственного слова, иногда попадалась подходящая фраза. Вот уже несколько дней чаще всего под ее палец попадалось слово «половина». «Половина». «Половина». «Что за половина?» Она пыталась понять. «Я нашла свою половину в лице Филиппа? Я на половине пути? Я наполовину счастлива?» На этот раз в саду палаццо Равицци ее палец натолкнулся на словосочетание «большое семейство». Она улыбнулась. Нельзя сказать, чтобы они составляли большое семейство, она да Филипп. Трое детей на двоих — это не то чтобы большая команда чат и домочадцев. Она начала сначала, опять слово «семья». «Ладно», — подумала она, — «значит, это история семьи». Она начала сначала и опять попала на слово «половина». «Ничего себе!» — воскликнула она. «Половина семьи?» «Ну ладно, последняя попытка. Это все как-то смутно. Я ничего уже не понимаю». Она закрыла глаза, поводила пальцем в воздухе, внутренне собралась, опустила палец на страницу и прочла слово «сестра». Жозефина побледнела. «Семья? Половина? Сестра». Возможно ли, чтобы с ней говорил не папа, а Ирис? Ирис, которая появляется в витринах, которая напоминает ей, что она всего лишь наполовину любима Филиппом, что он помнит о другой. Она уже собиралась в последний раз провести гадание, как вдруг услышала шаги Филиппа по гравию и захлопнула книгу. «Все хорошо?» — спросила она, пытаясь скрыть замешательство. «Семья, половина, сестра. Семья, половина, сестра». «Да, полный порядок. Гвендолин отлично управляет конторой, и еще я звонил Бекке. На Мюррей Гроу тоже все хорошо. Она передала тебе привет и поцелуй. Ты готова?» «А куда мы едем?» «В Ареццо. Я знаю там один маленький ресторанчик, владельцы которого давно вызывает мое любопытство. Посмотрим, насколько ты проницательно, удастся ли тебе открыть тайну одной парочки». «А все потому, что они не жили вместе. Все потому, что она почти ничего не знала о его жизни в Лондоне, или знала что-то, что он хотел ей показать, что она успевала захватить за время уикендов, таких, увы, коротких. Евростар в пятницу вечером, Евростар в воскресенье в конце дня, потому что она уехала жить в Париж, потому что однажды она решила вернуться во Францию, уехать от Монтегрю-сквера, от Бекки, Александра, от Анни и от Филиппа. Это было в одной из пятниц в апреле. Уже около 7 месяцев Жозефина и Зоя жили в Лондоне. Они вынуждены были оставить Дю Геклена в Париже на попечение добрейшей Ифигении. Он, не шелохнувшись, смотрел, как они уезжают, упершись напряженным, как струнки, ногами в порог приватницкой, и во взгляде его читалась глубокая печальная мудрость. Она тихо прошептала ему: «Я вернусь, Дуг, я вернусь. Я не бросаю тебя, нет, просто в эту Англию так трудно вывести собаку. Тебе хорошо будет у Ифигении, ее дети тебя обожают, они будут тебя холить и лелеять, и я часто буду приезжать тебя проведывать, обещаю». Он сурово смотрел на нее, словно был уверен, что она лжет, но она продолжала разговаривать с ним. Тогда он, устав выслушивать ее оправдание, уставился куда-то в одну точку над Жозефиной, словно хотел сказать: «Да ладно, хватит мне зубы заговаривать, делай, как тебе надо, бери свои шмотки и езжай. Я уже, бывало, жил один, как-нибудь разберусь». Жозефина встала и пошла к выходу, мучаясь от стыда, что покидает его. Еще предстояло убедить Зои, что Гаэтан приедет проведать ее тогда, когда захочет, и тогда, когда сможет, что Жозефина оплатит ему билет на поезд. Мать Гаэтана была согласна. «Это не моя проблема», — сказала она. «Вы спросите у Гаэтана, он сам все решает. А я, ну, вы знаете сами». И она повела в воздухе рукой, что означало, что я уже вообще ничего не понимаю в этой жизни. Они с сыном жили в маленькой квартирке в 19-м округе. Она после многочисленных неудачных экспериментов нашла работу на бумажной фабрике. Примечание. Смотрите роман «Белки в Центральном парке по понедельникам грустят». Конец примечания. Очень ей нравились всякие школьно-письменные принадлежности. Они успокаивали ее измотанную нервную систему. Зое было уже 16 лет. Она ни за что не желала жить в Лондоне. «Но мне же там делать-то нечего. Я хочу остаться в Париже». «Ты не имеешь права мной так распоряжаться». Раскрасневшаяся, взъерошенная, с горящими глазами, она гневно протестовала против насилия над личностью. Кричала, плакала, извивалась в мольбах, пыталась объявить голодную забастовку, отказывалась ходить в школу, не разговаривала с матерью, не отвечала на ее нежности. Но мать была непреклонна, и ей пришлось сдаться, вопреки своей воле. «Ненавижу взрослых, они — убийцы любви, палачи надежды, мрачные ревнители общепринятого порядка». Она тщательно пестовала свое проклятие, чтобы взрослые ни в коем случае не подумали, что она импровизирует. Нет, все это она действительно думала, тщательно взвешивая, оценивая свои мысли, и бросала им в лицо горькие истины пригоршнями. «Главное, не думайте, что вы победили. Не стоит почивать на лаврах, я отомщу, я превращу вашу жизнь в ад». И губы ее складывали жесткую угрожающую гримасу ревнителя справедливости.